Принцесса-мышка. В далекие времена Францией правил один мудрый и справедливый король. Долгие годы он мечтал о рождении наследника, но детей все не было, что его очень печалило. И вот когда сам король и его жена-королева были уже в преклонных годах, нежданно-негаданно королева забеременела и в скором времени родила дочь. В честь этого радостного события король устроил большой пир и пригласил на него множество гостей. Однако счастливые родители позабыли пригласить на торжество старую колдунью, жившую в лесной глуши, чем ее очень обидели. В отместку колдунья решила наложить на королевское дитя заклятие, превращающее принцессу в мышь. И снять это заклятие можно было лишь одним способом. Нужно было рассмешить сестру колдуньи, которая еще никогда в жизни не смеялась. И вот однажды утром королева взяла на руки свою дочь, а та в одно мгновение превратилась в маленькую серую мышку. Королева от ужаса лишилась чувств, король же страшно побледнел, а потом произнес: «На все воля нашего Господа, и нам нужно с этим смириться». Много лет прошло с того злополучного дня. Король еще больше постарел, а его дочь повзрослела, хотя она все еще оставалась в обличии мыши. Тем не менее, с ней обращались как с настоящей принцессой. Лучшие учителя обучали ее разным премудростям, а также пению и танцам. В те неспокойные времена часто вспыхивали войны между соседними государствами, порой по самому незначительному поводу. И вот, когда король Испании развязал войну с Францией, французскому королю пришлось отправляться на войну. Он уже сидел в седле, готовясь выступить в поход, когда к нему на рукав взобралась принцесса-мышка и промолвила: «Отец, позвольте мне отправиться с вами на войну». Король очень удивился ее просьбе и сказал: «Дочь моя, война — неувеселительная прогулка, и ты в таком обличии можешь легко потеряться или даже погибнуть». «Не волнуйтесь за меня, отец, уверяю вас, со мной ничего дурного не случится. Посадите меня вашему коню в ухо, и я всегда буду рядом с вами». Король не смог отказать дочери и, посадив принцессу-мышь в ухо своего коня, отправился на войну. Когда французская и испанская армии выстроились друг против друга и готовы были начать сражение, вдруг откуда-то послышалось необычайно красивое пение, и обе армии завороженно замерли на месте, слушая его. «Какое дивное пение! Оно проникает прямо в душу!» — восхищенно воскликнул испанский принц. «Кто это поет? Я не стану воевать, пока не выясню это!» И принц, заявив о своих мирных намерениях, прискакал к французскому королю и спросил: «Прошу вас, ваше величество, ответьте мне, кто это так дивно поет?» «Это моя дочь так дивно поет», — сказал в ответ король. «Если так, то почему я ее не вижу?» «Потому что она так мала, что легко умещается в ухе моего коня». «Вы верно шутите?» «Ничуть, ведь моя дочь превращена колдуньей в мышь». «Как странно, но я все равно хотел бы просить у вас ее руки, и мы могли бы без кровопролития окончить эту войну». «Я отдам вам свою дочь в жены, но если только она сама этого пожелает». В этот момент раздался голос принцессы-мышки: «Я выйду замуж за принца, отец». Так окончилась война, и солдаты обеих армий, вместо того чтобы сражаться друг с другом, пировали на королевской свадьбе и в обнимку распевали веселые песни. Между тем у испанского короля было еще два сына, которые были к тому времени уже женаты. Жена одного из них была португальской принцессой, а жена второго – турецкой. И в один прекрасный день старый испанский король решил передать власть одному из своих сыновей, а самому уйти на покой. Созвав принцев, он сказал им: «Я считаю, что справедливости ради корона достанется тому из вас, кто больше всего этого достоин. А так как вы все трое и умны, и храбры, и доблести вам не занимать, то пусть королем станет тот, кто преподнесет мне самое лучшее полотно». Сыновья согласились с решением отца и поспешили к своим женам. Когда младший принц, женатый на принцессе Мышке, вернулся домой, жена его напевала, сидя на окошке. Взглянув на нее, принц вздохнул и сказал: «Уж лучше бы ты умела искусно ткать, чем песни распевать». «Тебе наскучило мое пение?» — удивленно спросила принцесса Мышка. «Нет, но мой отец пообещал передать власть над королевством тому из сыновей, кто преподнесет ему самое лучшее полотно». «Если это все, что тебя тревожит, то не беспокойся. В назначенный срок будет тебе полотно». И когда принцу пришло время ехать к королю, принцесса Мышка, указав на небольшой ларец, сказала мужу: «Возьми этот ларец и преподнеси то, что лежит в нем, своему отцу. Думаю, он останется доволен». «Ты хочешь сказать, что в этом маленьком ларце уместился кусок полотна?» — недоверчиво проронил принц, но так как другого подарка для отца у него не было, он повез этот ларец во дворец. А дворец в этот день стал напоминать базар из-за обилия всевозможных полотен, привезенных старшими братьями принца из дальних стран. Король прохаживался мимо них и с интересом рассматривал. Когда же он увидел своего младшего сына, то спросил его: «А ты чем меня удивишь, сынок?» Тогда принц протянул королю свой ларец и сказал: «Откройте его, отец». Старшие принцы не смогли сдержать смех и стали высмеивать брата. Но король все же открыл ларец, и тотчас из него бесконечно потянулось удивительно тонкое, почти невесомое полотно, которое переливалось на солнце всеми цветами радуги. В сравнении с ним полотна, привезенные братьями, казались грубой мешковиной. «Где ты взял подобное чудо?» — восхищенно спросил король. «Это моя жена постаралась», — ответил принц. «Замечательная у тебя жена, такая достойна стать королевой». И тогда старшим принцам стало не до смеха. Испугавшись, как бы корона не досталась младшему брату, они, пошептавшись, обратились к королю: «Не стоит поспешно судить о невестке, отец, по одному ее подарку. Пусть наш брат привезет свою жену к тебе во дворец, и пусть она покажет, на что способна. Так же и мы привезем своих красавиц-жен, чтобы они показали себя. Вот тогда-то и можно будет судить, кто достоин короны, а кто нет». «Хорошо, так тому и быть», — подумав, сказал старый король. «Через 3 дня я устрою во дворце пир, и вы приезжаете на него вместе со своими женами. Тогда я и решу, кто станет новым королем». Когда младший из принцев возвратился домой, жена была удивлена его унылым видом. «Неужели мой подарок не понравился королю?» — спросила она мужа. «Напротив», — ответил принц, — «он пришел в полный восторг от твоего полотна». «Тогда почему я вижу уныние на твоем лице?» И принц рассказал своей жене о новом испытании отца. Принцесса Мышка выслушала его и сказала: «Если это все, что тебя тревожит, то не беспокойся. Поезжай без меня во дворец, а я приеду туда чуть позже». Спустя 3 дня принц сел в свою карету и поехал во дворец короля. А принцесса-мышь тем временем выбежала во двор и, кликнув пастушка, приказала ему: «Излови мне вон того взъерошенного рыжего петуха, да взнуздай его уздечкой из ивовых побегов, чтобы я могла на нем отправиться ко двору испанского короля». Пастух выполнил ее приказ, и мышка проворно забралась на спину рыжего петуха и поехала на королевский пир. Путь ее пролегал мимо тех мест, где жила вместе со своей грустной сестрой старая колдунья, наложившая на принцессу заклятие. Как раз напротив окон колдуньи дорогу принцессе-мышке преградила лужа, и вздорный петух ни за что не хотел переходить ее. Мышка изо всех сил пыталась его заставить, стягая соломинкой, но упрямая птица только переминалась с ноги на ногу и махала крыльями. Это занятное зрелище так развеселило сестру колдуньи, что она расхохоталась на весь замок, и в тот же миг колдовские чары рассеялись, и принцесса из мышки превратилась в несравненную красавицу. Ее рыжий петух в прекрасного коня, а ивовая уздечка в золотую упряжь и карету. Принцесса продолжила свой путь и вскоре нагнала своего мужа, не слишком спешившего попасть на пир. «Пересаживайся в мою карету. Она более достойна будущего короля Испании, чем твоя телега», — воскликнула принцесса, поравнявшись с мужем. «Кто вы? И почему так говорите?» — изумленно спросил принц, ничего не понимая. «Потому что я твоя жена и, надеюсь, будущая королева Испании». «Не смейтесь надо мной, прекрасная незнакомка. Моя жена всего лишь несчастная принцесса, превращенная колдуньей в мышку. Но я, несмотря на это, все равно люблю ее, хоть это и лишает меня испанской короны». Тогда принцесса рассказала ему о своем чудесном превращении, и принц, хоть и с трудом, но поверил в ее слова. Всю дорогу он не мог отвести глаз от своей красавицы-жены, до сих пор не веря своему счастью. А когда они приехали во дворец короля, то сотни глаз устремились на жену принца, поражаясь ее несравненной красоте. Жены старших принцев тоже были по-своему красивы, но все же их красота меркла рядом с французской принцессой. Даже старый испанский король, повидавший немало красавиц на своем веку, не мог налюбоваться своей младшей невесткой и велел усадить ее за стол рядом с собой. Когда же начался пир, и гости принялись за изысканные угощения, принцесса стала отщипывать крошечные кусочки от всех блюд, которые подавались к столу, а затем прятать их в рукава и за корсаж. И как только начались танцы, она, взмахнув руками, стала осыпать цветами все вокруг. Король и все гости, увидев это, просто ахнули от восторга. Тогда старшие невестки, решив ни в чем не уступать французской принцессе, тоже принялись запихивать куски еды себе за корсаж, а потом вышли танцевать. Они стали размахивать руками, надеясь, что случится чудо, и из них тоже посыплются цветы. Но вместо цветов в гостей полетели огрызки и объедки, а одна довольно внушительная кость угодила королю прямо в глаз. «Убирайтесь вон вместе с вашими бестолковыми женами!» — гневно закричал король на своих старших сыновей, и двум старшим принцам пришлось с позором оставить королевский дворец, а вместе с ним и всякую надежду на испанскую корону. Когда гнев старого короля утих, он, обращаясь к французской принцессе, сказал: «Вы самая удивительная женщина, какую я когда-либо видел в своей жизни. И вы, несомненно, достойны сидеть рядом с моим младшим сыном на испанском троне. и я смогу, наконец, спокойно передать власть в достойные руки и насладиться желанным отдыхом. Вскоре король так и сделал, уступив трон своему младшему сыну. И люди поговаривали, что еще никогда на испанском троне не восседали такие прекрасные король и королева.